Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Глава первая. Ресторан Илинга был расположен между пустынным кварталом Рид-стрит и ярко освещенным театральным кварталом. Пустынный квартал, в котором находились бесчисленные модные мастерские и зубоврачебные кабинеты с именами владельцев у дверей, переходил постепенно в людную Беннет-стрит, на которой было шумно и днем, и ночью. Днем улица была местом детских игр и оглашалась пронзительными детскими криками. Отцы и матери малышей, сидя у дверей, выражали также шумно свои одобрения и порицания. Сначала ресторан Илинга находился в конце улицы. Он славился своими китайскими блюдами. Постепенно ресторан продвигался все ближе и ближе к главной улице, так как основатель его приобретал все новые и новые дома. Наконец ресторан очутился на главной улице. Владелец пригласил повара-француза и целый штат лакеев-итальянцев под начальством важного метрдотеля сеньора Мачедуино. Вывеска из золоченых букв гласила «Золотая крыша». Золоченый лифт поднимал посетителей на первый и второй этажи, где были расположены отдельные залы для обедов и ужинов. Один из таких залов никогда не сдавался для частных обедов, как бы важны ни были клиенты. Это был зал номер 6, расположенный в самом конце коридора, около двери для слуг. Из него через бесчисленные коридоры можно было попасть в старый дом на Рид-стрит, сохранившийся в его прежнем виде. Сюда приходила публика за китайскими блюдами, которые подавались бесшумно передвигавшимися лакеями-китайцами из Ханькоу, родины Илинга. Посетители старого ресторана были искренне огорчены счастьем, улыбнувшимся Илингу, и с нескрываемыми насмешками относились к его элегантно одетой клиентуре. Эта богатая публика поглощала дорогостоящее блюдо и в известные часы танцевала под звуки знаменитого дорогого оркестра, приглашенного Илингом. Сам Илинг посещал новую часть ресторана лишь раз в год, в день китайского Нового года. Он надевал в этот день фрак с белым жилетом и белым галстуком. Остальное время он проводил в маленькой гостиной, расположенной на полпути между старым и новым ресторанами, стены которой были увешаны картинками, вырезанными хозяином из иллюстрированных журналов. Здесь он просиживал неподвижно целые часы, одетый в просторный шелковый халат, и выкуривал бесчисленное количество трубок. Каждый вечер, кроме воскресений, ровно в половине восьмого он спускался к двери, выходившей на улицу. Это была дверь одного из домов, соединявших оба ресторана. Здесь он некоторое время ждал, положив руку на ручку двери. Иногда первым приходил старик, иногда молодая женщина. Тот, кто приходил первым, молча поднимался в зал номер 6. После их прихода Линк снова удалялся в свою гостиную и писал бесконечно длинные письма своему сыну в Ханькоу. Сын Илинга был поэтом и ученым и пользовался у себя на родине всеобщим уважением. Часто Илинг предавался мечтам о своей новой постройке в Шенфорде. Он никогда не присутствовал при отъезде этих двух своих посетителей. Они сами спускались к двери, и вскоре после 8 часов вечера зал бывал пуст. К их приходу кушанья уже стояли на маленьком буфете, и никто из лакеев никогда не допускался в этот зал. А так как дверь зала находилась за портьерой, скрывавшей часть коридора, никто, кроме самого Илинга, не знал посетителей. В первый понедельник каждого месяца Илинг поднимался в зал номер 6 и низко кланялся сидевшему в нем старику. Старик всегда бывал один в эти дни. В один из таких понедельников Илинг вошел в комнату. Он держал в руке больших размеров лакированную коробку с деньгами, а под мышкой у него была объемистая счетная книга. Он почтительно поклонился старику и остался стоять, ожидая дальнейших приказаний. «Садитесь», — сказал ему Джесс Трансмир. «Что вы скажете?» «За эту неделю выручка значительно упала», — ответил Илинг, почтительно присаживаясь на кончик стула и держа руки в широких рукавах своего халата. Благодаря хорошей погоде многие из клиентов выехали за город. Он вынул руки из рукавов халата, открыл крышку лакированной коробки и вытащил из нее 4 пачки кредитных билетов. Разделив их на 2 части, Три пачки положил перед стариком, а одну перед собой. Старик взял со стола лежавшие перед ним пачки, засунул их в карман и что-то проворчал про себя. «Прошлой ночью к нам нагрянули сыщики», — продолжал Илинг. «Они потребовали, чтобы их проводили в подвалы. Полиция всегда убеждена, что в каждом китайском ресторане непременно должна быть курильня опиума». «Хм», — проворчал старик, — «вот как». Старик спрятал деньги в небольшой чемодан, стоявший на полу у его ног, и спросил китайца. «Помните ли вы того человека, который работал для меня в Фитчине?» «Пьяницу?» — быстро спросил китаец. «Да, именно», — подтвердил старик. «Он приезжает сюда». Старику на вид можно было дать более 60 лет. На нем был старый потертый фрак, воротничок его крахмальной рубашки был потерт на сгибах, а старомодный галстук, небрежно завязанный бантом, уже потерял всякую упругость и ослиными ушами свисал к низу. Лицо его было изборождено мелкими морщинами, но глаза не утратили былой голубизны и острого проницательного взгляда. «Да, он приезжает сюда», — задумчиво проговорил старик, вынимая из жилетного кармана зубочистку. «Вероятно, он будет здесь уже скоро. Уэллингтон Броун привык путешествовать. Илинг, приезд этого человека тревожит меня. Должен вам сознаться, что я был бы рад, если бы он уже покоился вечным сном». Илинг покачал головой. «Убить его здесь невозможно», — возразил он. «Ведь ваше превосходительство сами знаете, что руки мои чисты». «Не говорите чепухи», — сердито прервал его старик. «Разве я убиваю или велю убивать людей? Даже на Амуре, где жизнь ценится дешево, я не убил. Не убил Илинг, а только предал пытке человека, который украл мое золото. Но вы должны знать тайные места». «Я знаю сотни и сотни таких мест», — поспешил согласиться Илинг. Он проводил своего хозяина до дверей, а затем быстрыми шагами вернулся к себе в гостиную и вызвал слугу китайца. «Пойди сейчас же вслед за этим стариком», — приказал он, «и посмотри, чтобы с ним ничего не случилось». По несколько тревожному тону, которым были сказаны эти слова, можно было бы заключить, что это приказание было отдано китайцам впервые. Однако оно повторялось в тех же словах уже в течение 6 лет. Сам Илинг никогда не следовал за стариком. У него были другие обязанности, которые занимали его иногда до раннего утра.